стало быть, завсегдатайка. Начиная с сегодняшнего дня, я тоже завсегдатай. Она этого еще не знает. Завтра, когда она меня увидит, она сделает какой-нибудь маленький заговорщицкий жест, кивнет головой, поднимет бровь, еще немного неуверенно, конечно, но уже обращаясь как к знакомому, к завсегдатаю, одним словом. Перед ней на столе лежат две стопки листков в клеточку. Слева еще толстая, справа уже не такая тонкая. Листок к листку, левая стопка перемещается вправо, и, подчиняясь принципу сообщающихся сосудов, мало-помалу правая стопка растет, в то время как другая тает. Училка, проверяющая контрольные красной ручкой, и которая курит, как курят женщины затяжками, втягивая щеки, будто вдыхая смерть большими жадными глотками. Левый локоть на столе, кисть висит, согнутая в запястье, сигарета удерживается между указательным и средним пальцами. Этим в наивысшей степени грациозным жестом профессиональной курильщицы, которой достаточно только откинуть голову назад, чтобы сигарета оказалась во рту. Они восхитительны, эти женщины. Они завладели этой грубой мужской привилегией табаком, утрированным символом грубости и высокомерия, чтобы не сказать хамства. Они не пытались подражать фанфаронским повадкам изрыгательной дыма. Нет, вовсе нет. Они просто заново изобрели искусство курения, подчинили его своим правилам, раскрыли все возможности достижения высшей степени грациозности и чувственности, таившиеся в нем, ввели его в свой арсенал обольщения, соткали вокруг него нежные кружева изысканных и сугубо ритуальных жестов. Короче, они показали мужчинам, что можно сделать с простой сигаретой, а потом, после этого, они бросились в этот дьявольский дым, как бросаются в Везувий, очертя голову. Попробуй поработай, когда на расстоянии вытянутой руки от тебя сидит женщина. И вполне доступная женщина, насколько я могу судить. Нет, недоступная, очаровательная. Не строй себя циника. Ты никого не обманешь. Одна только эта манера поправлять челку. Вся женщина в одном только жесте. Но, боже мой, как же тяжело приходится студентам в библиотеке, а лицеистам? Удается ли им думать о чем-либо другом? Или, может быть, это их стимулирует, подвигает на блестящую учебу? Меня, во всяком случае, парализует, поляризует, аннигилирует. Я представляю собой не более чем добычу, жаждущую только одного — быть проглоченной. Я вижу только ее. Я представляю ее себе. Я вновь создаю ее. Я смакую ее. Я люблю ее. Вот эту самую, да, эту, которую я едва успел увидеть, кто вполне, может быть, прячет за своими большими очками физиономию копченой селедки. Почему бы и нет? Все равно эту самую я и люблю, черт побери. Она может оказаться и кривоногой. А что ты имеешь против кривоногих? Я снова склоняюсь над своей писаниной, не питая никаких надежд. Дело в том, что мое дело плохо продвигается. Я споткнулся на третьей сцене второго акта. Мне необходима зацепка, какая-нибудь пружинка, но у меня не получается, я ее не чую. Предложить ей свежего шоколада? Вот так сходу, без церемоний, словно допотопная волокита. Тогда почему бы не букетик фиалок, например? Впрочем, главное — не форсировать события. Я всегда оставлял возможность случаю.